Шестое. Доза 100 граммов. Стрела. Встречается крайне редко. Большой лист красного пластика с гербом города Вятки. Выходящая из лазоревого облака рука, в червленой одежде, держащая натянутый лук с червленой стрелой. В левом верхнем углу листа можно различить маленькую эмблему Форекс, в правом — значок единой европейской валюты. Под облаком напечатано русско-английское трехстишие. В переводе. «Я пустил стрелу в небо, она упала на земь, я не знаю где. Стрелу я проебал». Вместе с расфасованным героином были изъяты ультратонкие DVD-боксы с двухсерийным художественным фильмом «Serenity of the Sirens» с русскими субтитрами. Картина рассказывает про банду русских педофилов, терроризирующих маленький городок на Среднем Западе. Футляры от DVD использовались в качестве разделочных подставок при изготовлении так называемых дорожек, то есть разовых доз наркотика. Предположительно, разделочные подставки были завезены в страну вместе с партией наркотического вещества. Глава 17. Сперва власти не придали значения полученной информации. Решили, что это какая-то идиотская самодеятельность, за которой вряд ли стоит чужое правительство или спецслужбы. Такой вывод был сделан из-за малограмотности сопровождавшего рисунки текста. Однако эксперты ФСБ объяснили, что многочисленные орфографические ошибки и стилистические пездобряки, встречающиеся в надписях, это не проявление непрофессионализма, а наоборот, тщательно продуманный элемент психологической войны. Подсознанию реципиента как бы нашептывается. Россия настолько уже ничего не значит на мировой арене, что нам даже лень тратиться на грамотный перевод, хотя из вежливости мы все еще делаем вид, будто бубним на вашем скифском наречии. Эксперты напомнили, что этот прием широко применяют Госдепартамент, Голливуд и даже индустрия компьютерных игр, в которых единственное грамотно написанное русское слово — это «хуй» во весь экран. А если по сюжету должен появиться, например, корабль из России, то он будет называться «Золтерентяк». Кроме того, упаковочный материал был крайне высокотехнологичным. Выходило, что это все-таки спецслужбы. Такое развитие событий чрезвычайно встревожило власти. Перед ними опять замаячил старый кошмар. Они решили, что Америка наплевала на все негласные договоренности и начала подготовку к цветной революции. В этом случае все сразу становилось на места. Было ясно, что умелая психологическая обработка такой многочисленной и психически неустойчивой социальной страты, как героиновые наркоманы, внесет серьезный вклад в планируемые уличные беспорядки. Однако сильнее всего власть была напугана полной незаметностью других симптомов надвигающейся бури. Выходило, подготовка идет полным ходом, а в Кремле о ней даже не подозревают. Это и было самым страшным. Как говорил Дональд Рамсфельд, катастрофа наступает не тогда, когда мы знаем, что чего-то не знаем, а тогда, когда мы этого не знаем. Власть почувствовала себя плывущей в неясное завтра сквозь сгущающийся туман, и у нее сдали нервы. Словно перед Курской битвой в Кремле решили нанести упреждающий арт-удар и разом выложили все козыри на стол. В Баренцево море всплыла подлодка «Святой Варсонофий» и запустила две баллистических ракеты по полигону Кура. Одновременно военные брокеры ГРУ из спецподразделения «Пикирующие медведи» провели на Нью-Йоркской бирже диверсионный сброс акций, рассчитанный таким образом, чтобы запустить автоматический sell-off по ключевым точкам индексов NASDAQ и S&P, после чего началась двухдневная паника, и Dow Jones рухнул на 1500 пунктов. А затем с носителя RuTube было применено новейшее информационное оружие — кассетный компромат-боеприпас оперативно-тактического калибра. Боеприпас имел множество отдельных инфоголовок, каждая из которых индивидуально наводилась на одного из потенциальных лидеров будущей цветной революции. Неделю или две пользователи интернета могли наблюдать, избежать этого было почти невозможно, как малоизвестные широкой общественности люди оправляются в лесу, чешут яйца, мастурбируют в туалете и зевают. Скорее всего, к открытому рту планировалось подмонтировать член, но в спешке об этом забыли. Капромата, как его называли из-за физиологически бытового характера, было много. И он быстро надоедал. Поэтому каждые 42 секунды Черно-белый видеоряд перебивался цветными вставками с изображением условного зрителя, зырящего эту лабуду хмуроватыми зенками, изредка растягивая рот в ухмылку. Так что ошибиться насчет требуемой реакции не было никакой возможности.